Поехали. Мы не слишком далеко от звездного моря ужаса. Я летаю быстрее всех. Я всем помогу, сказал мужчина в изящной лазурной одежде с улыбкой. Его пальцы были гладкими, как алебастровый нефрит. Взмахнув пальцем, он легко прорвался сквозь пространство-время. Поскольку гегемон древний жемчуг решил руководить нами, давайте просто примем его любезное предложение. Другие крупные державы не отказались от его помощи. Хотя гегемон древний жемчуг и не очень хорошо знал звездное море ужаса, он действительно был грозной фигурой, когда дело касалось путешествий. Ему потребовалось всего около 100 лет, чтобы выйти к границам царства нефритового пламени. Царство нефритового пламени. Прекрасно. Гегемон древний жемчуг сверлил глазами огромный огненный вихрь перед ними. Каждый язык пламени был похож на лепесток цветка. Возможно, это был кошмар для наших людей во время войны рассвета. Многие крупные силы были заключены здесь, и все те, кто вошел внутрь, погибли. Мы уже собрали немало информации о царстве нефритового пламени. Исходя из того, что мы знаем, войти туда легко, а уйти сложно. Гегемон владыка рассвета добавил холодным голосом. Да, лорд Черный Север вошел туда относительно недавно. Я предполагаю, что он, вероятно, еще не смог уйти. Должны ли мы ждать его снаружи или пойдем внутрь? Пойдем внутрь, конечно, сказал гегемон лазурный демон. В его глазах замерцал ужасающий красный свет. Мы, первые, кто приехал сюда. Если мы потратим впустую время, корабль гегемона Туманное Солнце, вероятно, прибудет с другой партией императоров. И тогда мы потеряем наше преимущество первопроходцев, и нам будет еще сложнее приобрести корабль. Чем больше времени мы потратим, тем больше придет императоров, и тем труднее нам станет. Верно. Лысый мрачный человек в красной одежде медленно кивнул. Я согласен, что мы должны идти вместе и сразу же, согласился седовласый старец с каменным мечом на спине. Поскольку все 5 гегемонов пришли к общему мнению, остальные 4 императора просто молча обменялись взглядами. Ха-ха, как жаль. Я слышал, что самая могущественная фигура королевской вселенной огненный дракон, гегемон Яркий Берег. Он наверняка немного знает о царстве нефритового пламени, но не хотел ничего нам рассказывать о нем. Гегемон лазурный демон усмехнулся. Тем не менее мы смогли накопить довольно много информации. Этого должно быть достаточно. Царство нефритового пламени давно разрушено и больше не должно представлять для нас особой опасности. Давайте, давайте, пойдемте внутрь. Гегемон лазурный демон мгновенно превратился в полосу света и полетел внутрь. Пойдемте, поддержал гегемон древний жемчуг. Все вместе. 9 императоров начали вторжение в огромный вихрь пламени, по одному или парами. Вскоре все они вошли в царство нефритового пламени. Там так много огненных тоннелей. Войдя в царство нефритового пламени, императоры увидели бесчисленные пылающие тоннели вдали. Какой из них мы должны выбрать? Мы, господа, мы все еще планируем путешествовать вместе. Ха-ха, я больше привык двигаться самостоятельно. Я пойду первым. Если я первый найду Дао Лорда Черного Севера, корабль будет моим, злобно рассмеялся гегемон лазурный демон. Он немедленно ворвался в один из пылающих тоннелей. Лазурный демон был самым влиятельным членом этой группы императоров и поэтому, естественно, не был заинтересован в совместной работе с другими. Он отказывался верить, что он не сможет убить простого Дао-лорда. «Пойдемте». Гегемон владыка рассвета осмотрел область своими 3 глазами, затем сделал шаг вперед и превратился в золотой свет, ворвавшийся в отдаленный пылающий тоннель. «Пусть судьба все решит», — лысый человек с мрачным лицом, одетый в красное, усмехнулся, влетев в один из пылающих тоннелей. «Брат, древний жемчуг, давай путешествовать вместе», — предложил седовласый старец с древним каменным мечом на спине. «Давай», — гегемон древний жемчуг улыбнулся. 2 гегемона вместе полетели к одному из огненных тоннелей. Эти 2 были из одной королевской вселенной и были в очень хороших отношениях друг с другом. Если бы они приобрели корабль, они бы смогли его поделить. Неважно было, кому конкретно он бы принадлежал. Все 5 гегемонов вошли внутрь. Мы тоже должны идти. 4 оставшихся императора обменялись взглядами. Вскоре они разделились на 2 группы по 2, также полетев в пылающие тоннели. Скрытая область управления в пределах королевства нефритового пламени. Нин сидел в воздухе над алтарем, оглядывая окрестности. Вокруг него виднелись проекции огненных тоннелей королевства нефритового пламени, а также 9 фигур, пробивающихся через эти тоннели. Эти 9 фигур вместе вошли в царство нефритового пламени, а разошлись по разным тоннелям. Нин внимательно следил за происходящим. «Они пришли», — тихо пробормотал Нин. «Эта первая партия уже оказывает на меня небольшое давление». Том 37, глава 14. Наживка. Так как Цзи Нин знал, что из-за него пришло множество великих фигур из различных королевских вселенных, он, естественно, нашел немало информации о своих врагах. Гегемон Яркий Берег и Император Золотой Остров оказались особенно полезны, предоставив Нину подробную информацию о наиболее известных гегемонах и чрезвычайно могущественных императорах Альянса 16 королевских вселенных. Таким образом, когда Нин увидел, что эти 9 фигур появились на диаграмме формации, он смог моментально их распознать. 5 из этих 9 – гегемоны. Гегемон Древний Жемчуг и Эталон Мечей работают вместе, они все очень осторожны. Нин медленно покачал головой. Гегемон Владыка Рассвета, гегемон Беспокойный О, а это, должно быть, гегемон Лазурный Демон. Взгляд Нина сосредоточился на фигуре последнего. Гегемон Лазурный Демон осторожно летел через пылающие тоннели, его глаза светились холодным светом, когда он тщательно осматривался. Гегемон Лазурный Демон даже использовал пару волшебных сокровищ веревочного типа, чтобы разведать путь. Предположительно, это гегемон Лазурный Демон, и он один из нескольких иноземных гегемонов, принимающих участие в этой авантюре. Нин тщательно изучил информацию о Лазурном Демоне. Судя по тому, что он знал, гегемоны были разными по силе. Например, гегемон Яркий Берег был гегемоном номер один в королевской вселенной Огненный Дракон. В альянсе 16 королевских вселенных гегемон Яркий Берег входил в первую пятерку. Но, конечно, не было никакого способа узнать о гегемонах особенно подробно, поскольку большинство гегемонов никогда не сражались друг с другом. Грубое ранжирование могло быть основано только на результатах, которые они показали в прошлом. Поэтому Повелитель Ветра был признан самым сильным. За ним следовал гегемон Яркий Берег. Гегемон Ветряной Дождь и гегемон Темная Лилия считались довольно обычными гегемонами в Союзе 16. Гегемон Лазурный Демон чрезвычайно известен. Предположительно, он родился божеством хаоса и обладает странным темпераментом. Он чрезвычайно могущественен и высоко ценится даже среди гегемонов, размышлял Нин. Исходя из того, что сообщают разведслужбы, он должен быть даже сильнее, чем гегемон Темная Лилия или гегемон Ветряной Дождь. Он должен быть самым сильным из 5 гегемонов этой партии. В альянсе 16 королевских вселенных было всего несколько фигур, способных подавить гегемона Лазурного Демона. Гегемон Лазурный Демон, мысли бешено мелькали в голове Нина. Сначала я притворюсь слабым. Эти 5 гегемонов составляют лишь небольшой процент гегемонов, которые придут, в конце концов. Единственный козырь, который у меня есть в рукаве, это мой контроль над пламенными тоннелями. Как только я открою его, гегемоны и императоры, которые прибудут позже, станут еще более осторожными. Они могут даже объединиться. Это доставит мне много хлопот, размышлял Нин. Только симулируя слабость, он мог заставить своих врагов недооценить его. Только тогда его враги будут работать самостоятельно. И когда они почувствуют, что Нин не представляет угрозы, они будут обеспокоены соперничеством с другими гегемонами. Это будет полезно для Нина. Мой контроль над пламенными тоннелями – убийственный козырь. Я должен сохранить его до самого ответственного момента. Это мой единственный шанс изменить ситуацию. Нин сфокусировал взгляд на 9 призрачных фигурах, двигающихся по бесчисленным тоннелям. Каждое их действие было в пределах его поля зрения. Царство нефритового пламени действительно в ужасной форме. Появилось несколько механизмов, но я смог обнаружить их все издалека. Гегемон Лазурный Демон продолжал лететь вперед с 2 веревками, размером в 1 000 000 000 километров. Веревки выполняли разведывательную функцию. Согласно легендам, царство нефритового пламени было ужасающим, пока было целым. Сейчас оно очень слабо. Неудивительно, что так много императоров королевской вселенной Огненный Дракон смогло войти, разведать это место, а затем благополучно уйти. Гегемон Лазурный Демон покачал головой и усмехнулся. Он чувствовал себя все более расслабленным. Все было намного проще, чем он ожидал. Это место может представлять опасность для более слабых императоров, но он был возвышенным гегемоном. Какую опасность могли представлять эти поврежденные, беспилотные ловушки и механизмы? Да, лорд Черный Север, а, ты точно будешь моим. Хе-хе, я убью тебя, а затем заберу твой корабль, который позволит мне легко перемещаться по различным вселенным. Все будет для меня намного проще. Гегемон Лазурный Демон сгорал от нетерпения. Он был темпераментным персонажем, но любил бродить сам по себе и путешествовать в одиночку в космосе. Свист. Гегемон Лазурный Демон продолжал двигаться на высокой скорости по пылающим тоннелям, используя множество инструментов, которые у него были в наличии. Это помогало разведывать путь и проходить тоннели с легкостью. Это легче, чем ожидалось. Лысый человек в красном с мрачным лицом прогуливался по небу, его тело излучало серый свет, который освещал область перед ним и обнажал все скрытые опасности. Каждая из этих фигур чувствовала, что царство нефритового пламени не так опасно, как они думали. Если они будут осторожными, они смогут легко двигаться вперед. Время текло, шел один день за другим. Скоро. Гегемон Лазурный Демон, самый быстрый. Он собирается пройти через пылающие тоннели и добраться до тюремного региона. Пришло время и мне сделать свой ход. Я не могу позволить им проникнуть в тюремный регион и исследовать его. Нин все еще сидел в позе лотоса над алтарем, но полоса света внезапно вылетела из его тела, превратившись во второго Цзинина в воздухе. Это был клон божественной силы. «Пойдем, Оттепель», — рявкнул Нин. «Хорошо», — уважительно ответил Оттепель. Свист. Нин взмахнул рукой, в результате чего древний корабль появился рядом с ним. Теперь он был в гораздо лучшем состоянии, чем когда им владел Архонт Шелковый Снег. Нин и Оттепель оба вошли в корабль, затем тихо исчезли из скрытой области, оставив после себя только клона божественной силы. Гул клон божественной силы Нина остался сидеть над алтарем и диаграммой формации, используя свою бессмертную энергию для манипуляций со схемой и поддержания контроля с расстояния. Управление диаграммой формации требовало немного сил. Хотя этот клон божественной силы был довольно слабым, использовать бессмертную энергию для управления диаграммой формации было для него простым делом. При наличии своего клона Нин будет постоянно знать о местонахождении и поведении девяти гегемонов и императоров. В пустом пространстве, в небе рядом с пылающей клеткой парил древний корабль, в котором находились истинное тело Нина и Оттепель. Свист. В 10 миллиардах километров из одного из пылающих тоннелей вылетела лазурная фигура. Эта фигура излучала очень странную ауру. Она не казалась доминирующей или подавляющей, но, согласно разведывательным отчетам Нина, она определенно принадлежала ужасающей фигуре, высоко ценилась даже среди других гегемонов. Гегемон Лазурный Демон. Нин ухмыльнулся. «Давай, иди сюда». Свист. Нин управлял своим кораблем, чтобы немедленно влететь в близлежащий огненный тоннель. Что? Гегемон Лазурный Демон только добрался до тюремного района после выхода из пылающих тоннелей, как вдруг почувствовал рябь издалека. Повернув голову, он сразу увидел этот корабль, королевский корабль. Гегемон Лазурный Демон мгновенно обрадовался. Он настолько разволновался, что его глаза загорелись. «Ха-ха, мне действительно повезло. Я на самом деле наткнулся на корабль сразу, как только прибыл сюда. И кажется, другие гегемоны еще не обнаружили его. Хочешь бежать?» Хе-хе, скорость гегемона Лазурного Демона взлетела до небес, когда он принялся яростно преследовать улетающий королевский корабль. Нин отправил корабль в пылающие тоннели, в паническое бегство. Гегемон Лазурный Демон, естественно, последовал за ним и в пылающие тоннели. «Ты не сможешь сбежать, ты никуда не уйдешь», — закричал гегемон Лазурный Демон, его голос имел странную, магнитную частоту. Это заставило область вокруг Нина замерцать. «Лазурный Демон, не пытайся демонстрировать мне такие скудные навыки в иллюзиях». «Хм», — голос Нина отозвался эхом и в пылающих тоннелях. «Отдай мне корабль, и я пощажу тебя. В противном случае ты обречен». Гегемон Лазурный Демон отчаянно гнался за Нином. «Ты думаешь, что можешь меня убить? Хммм, я покажу тебе, насколько невероятен настоящий королевский корабль». Когда голос Нина эхом отозвался в пламенных тоннелях, корабль внезапно набрал скорость. Свист. Он мгновенно оторвался от гегемона Лазурного Демона, оставив его позади. Лазурный Демон ничего не мог сделать, кроме как наблюдать, как Нин исчезает из поля его зрения. Так быстро. Гегемон Лазурный Демон был на короткое время ошеломлен, а затем его глаза вспыхнули диким светом. «Хорошо, какой прекрасный корабль! Королевские корабли предназначались для путешествий. Когда этот корабль использовал Архонт Шелковый Снег, он был в ужасном состоянии, но все же летал намного быстрее, чем Нин. Теперь он был серьезно отремонтирован и стал еще быстрее, чем раньше. Это позволило Нину легко сбросить гегемона Лазурного Демона с хвоста. Время шло. Через несколько месяцев после последней встречи, королевский корабль, гегемон беспокойный только что прибыл в тюремный регион, его глаза загорелись, когда он увидел отдаленный королевский корабль. «Еще один гегемон!» — гневно заворчал Нин изнутри королевского корабля. «Гегемон беспокойный, ты совсем бесстыжий!» Пока он говорил, он отправил королевство, ныряющее в пламенный проход. 3 года спустя. Королевский корабль там. Гегемон, древний жемчуг и образец мечей яростно преследовали корабль, который улетал от них в панике. Время от времени взрывались определенные ловушки, которые заставляли его вращаться, но каждый раз он был в состоянии быстро стабилизироваться и продолжать лететь на невероятной скорости, стряхивая их обоих с хвоста. Время шло. Все 9 императоров и гегемонов были разгневаны. Да, лорд Черный Север только и мог убегать. Учитывая, насколько быстрым был королевский корабль, им было чрезвычайно трудно догнать его. Да, лорд Черный Север очень хорошо знаком с огненными тоннелями, это позволяет ему с легкостью избегать множества самых опасных механизмов. Даже если он случайно натолкнется на один из них, его корабль сможет взять ущерб на себя. Все 9 гегемонов и императоров чувствовали себя довольно беспомощными. Каждый отдельный тоннель был чрезвычайно длинным, а бесчисленные проходы были заполнены еще большим количеством механизмов. Императорам приходилось двигаться осторожно, и на данный момент у них действительно не было возможности поймать Нина, поскольку тот нырял туда-сюда. Тем не менее, они продолжали взволнованно ждать. По крайней мере, корабль оставался в пламенных тоннелях все это время. Рано или поздно они схватят его. Пока я буду держать в секрете самые ужасные механизмы тоннеля и держать их подальше от преследователей. Нин оставался довольно спокойным внутри своего корабля. Сейчас я сосредоточу их внимание на огненных тоннелях. Пока они избегают тюремного региона, маловероятно, что они смогут обнаружить этот скрытый регион. Причина, по которой Нин использовал себя в качестве приманки, заключалась в том, что он беспокоился о том, что, если он просто будет прятаться, императоры и гегемоны начнут прочесывать каждый дюйм тюремного региона. Найти скрытый регион было чрезвычайно сложно, и сам Нин нашел его только благодаря руководству оттепели, но его врагами были гегемоны. Если целое множество гегемонов решит медленно и терпеливо обыскать регион, им, возможно, однажды повезет обнаружить его. Как только они это сделают, они смогут захватить эту скрытую область, и тогда Нин больше не сможет контролировать диаграмму формации. Шансы такого исхода были довольно низкими, но Нин не смел рисковать. «Мне нужно, чтобы они знали, что я нахожусь в пылающих тоннелях. Мне нужно сосредоточить их внимание на себе, и тогда они не станут обыскивать тюремный регион. Как только появится еще несколько гегемонов и императоров, я сделаю свой ход». Нин был весьма терпеливым. Том 37, глава 15. Вторая партия в королевском корабле, расположенном внутри одного из пылающих тоннелей королевства нефритового пламени. Цзи Нин сидел в корабле и пил вино. Аромат вина заполнил весь корабль. Защитник с серьезным видом стоял рядом с ним. «Оттепель, как насчет присесть и выпить немного вина?» — спросил Нин с расслабленной улыбкой. «Я, Галим, мне не нужно пить вино», — категорически отмахнулся защитник. Нин покачал головой. «Вот тут ты не прав. Мне тоже не нужно пить вино, а я все равно люблю пить вино. Знаете, нам все-таки надо расслабляться, заниматься чем-то приятным иногда. Давай, давай, у меня в запасе много драгоценного вина, отведай каждое. Нет такой необходимости». Оттепель продолжал стоять. «А я приказываю тебе сесть». Нин нахмурился. «Есть, хозяин». Он послушно сел. «Выпей». Нин указал на винный бокал перед собой. Оттепель взял кубок и покорно выпил вино, затем нахмурился и сказал низким голосом: «Мне это не нравится. Я попробовал это, когда следовал за моим предыдущим хозяином, Даосом Синим Камнем. Тогда мне это не понравилось, и сейчас не нравится». «Да». Нин был действительно удивлен. Он взмахнул рукой, в результате чего перед ним предстали сотни различных винных бокалов, а также более 100 тыкв с вином. Вино вылетало из каждой тыквы, наполняя каждый из бокалов. «Попробуйте их все. Я отказываюсь верить в это. Твое тело должно было быть идеально сконструировано, включая и твои чувства. Как ты можешь вообще не иметь вкуса к вину? Держу пари, что Даос Синий Камень просто не дал тебе попробовать достаточно типов вина, чтобы понять, какое из них тебе понравится», — сказал Нин. «Выпей по одному бокалу». Оттепель покорно брал один кубок за другим, осушая все подряд. На его лице было выражение растерянной отстраненности. Почему хозяин заставляет его пить вино? «Все, готово». Оттепель быстро допил все вино. Он оставался довольно спокойным. Опять, Нин отказывался в это поверить. Культиваторы пили вино, когда им было нечего делать, поэтому у Нина всегда было много вина. Он приобрел большие запасы дао-лордов и вечных императоров, которых он победил. Свист, свист, свист. Нин продолжал наливать вино, а Оттепель продолжал пить. Он пил более 2 часов, затем внезапно вздрогнул, когда сделал глоток вина и сказал: «Учитель, это хорошо, это мне нравится». О, Нин был удивлен. Он взмахнул пальцем, немного жидкости вылетело из винной тыквы на расстоянии. Она плеснула в рот Нина. Острый, кислый вкус мгновенно наполнил его рот, после чего последовало абсолютно неприятное послевкусие. Вино было настолько прогорклым, что Нина передернула, и он немедленно закрыл рот и повернулся к Оттепели. «Это, тебе нравится это?» Нин любил все виды вина. Некоторые вина были слегка ароматизированы, но имели длительное послевкусие, у других были ароматы, которые пронизывали все тело. Он также наслаждался вином, которое погружало его тело и душу в прохладное состояние свежести, но он просто ненавидел кислое и слишком острое вино, подобное этому. Даже сам Нин не знал, где он нашел это вино. Сегодня он впервые достал его из хранилища. Оно абсолютно отвратительно. Нин покачал головой. Оно хорошее. Оттепель уставился на Нина широко раскрытыми глазами. Прекрасно. Хаос вселенная действительно наполнена всевозможными чудесами, в том числе големами, которые любят пить такое вино. И кто только создал этот тип вина. Ах, забудь об этом. Давай выпьем вместе. Нин рассмеялся. Теперь ему наконец-то удалось выпить с ним. Жизнь была довольно скучной в последнее время. Прятки с этими гегемонами и императорами были чрезвычайно скучными. Это было слишком просто, учитывая, что его клон божественной силы постоянно контролировал пламенные тоннели. «Хозяин, у тебя есть чувство, что что-то не так?» Оттепель быстро стал болтливее, когда радостное чувство опьянения наполнило его тело. «Что-то не так?» Нин был поражен. «Что вы имеешь в виду? Гегемоны в пылающих тоннелях здесь, в царстве нефритового пламени, не работают так же усердно, как в прошлом, пытаясь выследить тебя», — сказал Оттепель. Нин рассмеялся. «Конечно, прошло 80 тысяч лет. К настоящему времени они поняли, что поймать меня будет практически невозможно. Нет нужды гоняться так же отчаянно, как раньше». Но они и не совсем расслабились. Они начали устанавливать небольшие ловушки в различных тоннелях. Например, есть маскирующие формации, которые скрывают некоторые ужасающие механизмы, присущие тоннелям. Они создали несколько формаций, чтобы справиться со мной. Нин покачал головой. Они не понимают, что все их передвижения находятся под моим наблюдением и контролем. Хозяин, там уже 8 гегемонов и 10 других императоров. Сколько же их прибудет в общей сложности ради королевского корабля? Взволнованно спросил защитник. Нин медленно кивнул. Он тоже чувствовал давление. 80 000 лет гегемонуя и гегемон Туманное Солнце контролировали эти корабли. Таким образом, оба доставили первую партию гегемонов и императоров в королевскую вселенную Огненный Дракон. Первая партия гегемона Уи включала в себя 5 гегемонов и 4 императоров, а первая партия гегемона Туманного Солнца состояла из 3 гегемонов и 6 императоров. «По моим расчетам, вторые партии должны прибыть в ближайшее время», — серьезно сказал Нин. «Я надеюсь, что они также отдельно пойдут в пламенные тоннели. Если они это сделают, у меня будет шанс остановить их. Я боюсь, что они объединят свои усилия и будут двигаться как единое целое». У гегемонов было много разных приемов. Если 4 или 5 из них будут работать вместе, даже если Нин задействует всю мощь механизмов в пламенных тоннелях, он все равно не сможет остановить 5. В конце концов, были гегемоны, чрезвычайно искусные в обороне, настолько, что в этом отношении они были равными сверхлордам. Другие специализировались на скорости, а третьи специализировались на карме. Когда они объединяли свои таланты, с ними было очень трудно иметь дело. Спустя 120 000 лет после публичного разоблачения существования корабля, в этот день гегемон Уи отправил вторую партию гегемонов и императоров. Они высадились рядом с пылающей звездой, похожей на огненный теплый шар. Пространственный разрыв появился в пустоте пространства рядом со звездой, после чего корабль замигал и остановился. «Господа, мы прибыли. Согласно нашей последней информации, да, лорд Черный Север все это время скрывался в царстве нефритового пламени. Ни один из гегемонов или императоров, уже достигших царства нефритового пламени, не смог отобрать у него корабль. У вас все еще есть очень хороший шанс», — со смехом сказал Гегемонуе, независимо от того, кто в итоге получит корабль, ты уже нажил целое состояние, братуе, сказала одна из восьми фигур, вылетевших из корабля. Я позаимствовал корабль у моего учителя. Я собираюсь отдать ему большую часть сокровищ. Гегемонуе уставился на него. Не буду тратить время на разговоры с тобой. Мне нужно пойти забрать финальную группу. У меня впереди долгий путь. Он взял под контроль корабль и улетел вдаль. Восемь фигур остались там в пустоте, их ауры были могущественны. Один из этих людей, чертовски красивый мужчина, излучавший ауру холодной коварности, фыркнул. «Вы можете отправиться в царство нефритового пламени. Я скоро буду там». Он шагнул вперед и телепортировался, исчезнув в воздухе. «Куда уходит гегемон зимнее пламя? А ты как думаешь, учитывая тип его личности, он, вероятно, собирается поймать всех и каждого из друзей и родственников Дао Лорда Черного Севера?» Говорящим был бородач, одетый в простую серую одежду с восемью странными лазурными досками на спине. «Зимнее пламя всегда делает такие глупые вещи. Брат Темный Лес, забудь о нем. Я прорвусь сквозь пространство-время и проложу нам путь». Из восьми человек четверо были гегемонами, среди них был Зимнее пламя. По правде говоря, его статус был самым высоким из восьми. «Пойдем». Гегемон Темный Лес, бородатый мужчина с этими восемью лазурными досками на спине, согласился. Свист. Прорвавшись сквозь пространство-время на максимальной скорости, гегемон Зимнее пламя быстро прибыл к границам Вечного мира Огромное небо. «Вот мы и здесь». Гегемон Зимнее пламя стоял в туманных небесах, глядя на далекий дворец Огромное небо. Гегемон Зимнее пламя был одет в белую одежду, которая светилась размытым белым светом. Его черты были красивы до такой степени, что казались дьявольскими, а его кожа была настолько прозрачной и тонкой, что почти все его кровеносные сосуды и вены просвечивали через нее. Его глаза излучали ауру ужасающего холода. На основании разведданных, которые я приобрел, Архонт Шелковый Снег, вероятно, преследовал кого-то по имени Девятая Пыль в царстве Нефритового Пламени, а затем преднамеренно распространил слухи об этом. Да, лорд Черный Север решил игнорировать опасность и бросился прямо в царство Нефритового Пламени. Вероятно, он воевал против Архонта внутри царства, и Архонт в конце концов был вынужден покончить с собой. Гегемон Зимнее Пламя медленно кивнул. Исходя из этого, мы можем сказать, что да, лорд Черный Север, человек, которого очень волнуют личные отношения. Он знал, что это ловушка, но ради своего друга он все же рискнул своей жизнью и пошел в царство Нефритового Пламени Хаем. С упрямыми, сентиментальными дураками, подобными ему, легче всего иметь дело. Гегемон Зимнее Пламя излучал холодный свет. Лорд секты Девятая Пыль, вероятно, уже спасен в царстве Нефритового Пламени Черным Севером, а другие друзья Черного Севера, до которых ему есть дело, вероятно, проживают в его клане, дворце Огромное Небо. Гегемон Зимнее Пламя уставился на далекий дворец Огромное Небо. «Все, что мне нужно сделать, это похитить всех из дворца Огромное Небо, культиваторов мирового уровня, да, лордов, императоров. Я похищу их всех и заставлю да, лорда Черного Севера отдать мне корабль в обмен на них. Учитывая особенности его личности, есть шанс, что он согласится». Том 37, глава 16. Первая встреча с Зимним Пламенем. Те другие гегемоны и императоры прибыли намного раньше, чем я, но они ничего не достигли. Эти дураки все, что они могут придумать, это попытать счастье в царстве Нефритового Пламени. Мне вот интересно, есть ли у них мозги вообще? Гегемон Зимнее Пламя покачал головой и ухмыльнулся. Для гегемонов было нормальным делом участвовать в борьбе за корабль. Это было очень похоже на то, когда лорды грабили культиваторов мирового уровня, которым каким-то образом удалось получить плоды храма Алой Волны. Если ты не был достаточно сильным культиватором, ты не заслуживал того, чтобы иметь достаточно хороших сокровищ. Однако гегемоны стояли на вершине власти любой крупной организации. У них обычно было чувство собственного достоинства, и они очень заботились о своей репутации. Королевские корабли были невероятно ценными. Поэтому атаковать ради корабля Дао-Лорда было чуть ли не почетно. Но пойти и поймать друзей Дао-Лорда, а затем использовать их, это было абсолютно позорно. Фигуры, столь возвышенные, как гегемоны, вообще не заботились о своей репутации, если занимались такими вещами. Немного менее возвышенные фигуры, такие как Архонт Шелковый Снег, вполне могли бы решиться на такие бесстыдные действия. Но по силе Нина было ясно, что у негегемонических императоров не было никаких шансов что-либо сделать дворцу огромное небо. Кроме того, не было гарантий, что попытка обязательно увенчается успехом. Может ли оказаться так, что да, лорд Черный Север пустит все на самотек? Такой поступок был как позорным, так и сомнительным, поэтому гегемоны предпочли отправиться в царство нефритового пламени, а не во дворец огромное небо. Только поистине бесстыдные и коварные фигуры, такие как гегемон Зимнее Пламя, могли выбрать такой путь. Гегемоны, как правило, были чрезвычайно гордыми фигурами, которые очень заботились о своей репутации, но время от времени попадались и исключения. Гегемон Зимнее Пламя был одним из таких. Во дворце Огромное Небо. Братья дворца Огромное Небо были собраны вместе, пили, ели и обсуждали Дао. Аватар Нина, аватар лорда секты и император Единое Небо сидели вместе. Бум! Внезапно ужасающий уровень силы обрушился на дворец. Аватар Нина поднял голову и увидел белоснежный чешуйчатый коготь, спускающийся на них с небес. От него шла аура бесконечного невидимого мороза. Даже пространство-время полностью замерзло от давления, и пронзительный холод мгновенно объял весь дворец. Лицо Нина стало абсолютно белым. «Кто-то пришел!» – мысленно закричал Нин. «Пока войдите в мой мир имение!» Он взмахнул рукой. Император Единое Небо, аватар лорда секты, да, лорд военачальник, никто из них не стал сопротивляться, позволив Нину втянуть их в свой мир имение. В конце концов, Нин уже мысленно учитывал возможность такого события. Он привлек внимание 15 королевских вселенных и даже некоторых странствующих гегемонов. Он, естественно, должен был подготовить как дворец Огромное Небо, так и три царства. На самом деле Нин зашел так далеко, что создал второй аватар. Следует помнить, что истинное тело Нина и его исконный двойник оба были способны поддерживать аватаров. Таким образом, он решил создать совершенно новый аватар, чтобы защищать еще и три царства. Бум! Бесчисленные руны и барьеры, покрывавшие дворец Огромное Небо, начали трескаться и рушиться. Огромные серебристо-белые чешуйчатые когти рвались ближе. Аватар Нина слегка замерцал, когда он использовал свое искусство уклонения бестеневое, чтобы подняться в воздух снаружи. Повсюду вздымалась холодная энергия. Она заставила Нина проявиться, несмотря на его бестеневое искусство. Нин стоял в воздухе, глядя на далекого, дьявольски красивого мужчину с алебастровой кожей, излучавшего ледяную ауру. «Значит, это гегемон Зимнее Пламя», — сказал Нин. «Гегемон Зимнее Пламя, зачем ты пришел во дворец Огромное Небо?» «Хэммэмэм». Гегемон Зимнее Пламя был исполнен холодной злобой. «Да, лорд Черный Север, итак, ты забрал всех своих друзей и поместил их в свое имение. Ты действительно думаешь, что я ничего не могу сделать тебе сейчас? И я думаю, ты точно должен знать, почему я здесь». Гегемон Зимнее Пламя холодно фыркнул. «Отдавай корабль немедленно, и я не доставлю тебе хлопот. В противном случае, все твои близкие погибнут. Корабль с моим истинным телом, которое находится в королевстве нефритового пламени». Нин покачал головой. «Здесь просто мой аватар. Как я могу отдать тебе корабль? Просто поклянись мне жизненной клятвой, что отдашь корабль, и я немедленно уйду». Гегемон Зимнее Пламя сверлил Нина глазами. Нин слегка приподнял голову, отведя взгляд в сторону только что появившейся пространственно-временной ряби, затем холодно улыбнулся. Он больше не желал тратить время на разговоры. Он лишь сказал: «Продолжай мечтать». Хаэм, гегемон Зимнее Пламя оглянулся назад, только чтобы увидеть, что пространство-время начинает распадаться. «Подкрепление? Никакое подкрепление не успеет вовремя», — сердито взревел гегемон Зимнее Пламя. Свист. Он проявил шар белого огня из ниоткуда, пустив его по небу. Перед шаром белого огня была серия из 8 серебряных когтей, каждый из которых удерживал часть белого огня, летящего к Нину. Окружающий мир был полностью запечатан и заперт, а аура мороза, исходящая от белого шара, вызвала удивление даже у аватара Нина. Бум! Столкнувшись с этими 8 серебряными когтями и белым огнем, который они принесли, Нин почувствовал огромную опасность. В частности, белый огонь был чем-то уникальным, принадлежащим только гегемону Зимнее Пламя. Он тоже назывался Зимнее Пламя. Гегемон Зимнее Пламя родился блуждающим. Его истинной формой была форма разумного огненного шара. Он медленно совершенствовался и увеличивал свою силу, пока, наконец, не стал гегемоном. Техника Зимнего Пламени была уникальной, и ее можно было назвать невероятно холодным огненным шаром. Шар почти мгновенно превратит в пепел любого чуть более слабого культиватора, чем зимнее пламя. Стой! Раздался низкий яростный рык. В далеком космическом пространстве появилась титаническая голова. Это был гегемон Яркий Берег. К настоящему времени Нин был в очень хороших отношениях с гегемоном. Он беспокоился о безопасности дворца Огромное Небо и сразу сообщил об этом гегемону Яркому Берегу. В прошлом гегемона не сильно волновало, жив Нин или нет, но с тех пор, как Нин открыл свою истинную силу, гегемон Яркий Берег начал рассматривать Нина, как свою собственную правую руку. Свист, серебристые когти и пламя пронзили все, к чему они прикоснулись. Аватар Нина был почти неуничтожимо жестким, сравнимым с вечным сокровищем высшего сорта, но он все же был разорван на части. Это была сила гегемона. «Ты хочешь меня остановить?» В воздухе появился воздушный шар с лицом посередине, на лице играла холодная усмешка. Несмотря на то, что гегемон Яркий Берег прибыл, он оказался на шаг медленнее. «У меня более, чем достаточно времени, чтобы убить тебя, а затем схватить всех твоих друзей из дворца Огромное Небо». В конце концов, он был гегемоном. Хотя он и был слабее гегемона Яркого Берега, он не боялся этого человека. Бум! К настоящему времени тело гегемона Яркого Берега вышло из разлома. У него было 6 изогнутых рогов на голове, а его огромное тело, казалось, было сформировано из невероятно толстых слоев искривленных камней. Он протянул руку, огромную, как колонна, и ударил гегемона Зимнее Пламя. 8 серебристых когтей гегемона Зимнего Пламени поспешно отодвинулись назад, чтобы заблокировать атаку. Разразился сильнейший взрыв, когда ударная волна неописуемой силы разлетелась более, чем на 10 миллиардов километров, но за пределами диапазона в 10 миллиардов километров не было никакого ущерба. Очевидно, гегемон Яркий Берег хотел защитить смертные формы жизни. Что? 8 серебристых когтей были уничтожены, превратившись обратно в белый огонь, который затем обрел человекоподобный облик. В чем дело? Я не смог ничего схватить, лицо гегемона Зимнее Пламя перекосило. Он был уверен, что уничтожил аватар Нина. Он хотел отобрать сокровища Нина, но не смог ничего найти. Не меня ли ищешь? Вдали, на расстоянии, свет слился в человекоподобную фигуру. Это был Цзинин. Неуязвимая форма, лицо гегемона Зимнего Пламени напряглось. Ты, культиватор Дао Меча, освоил неуязвимую форму. Он нашел много информации о Нине и был уверен, что у Нина не было неуязвимой формы. Поэтому он и был так уверен в своих шансах. Нин вздохнул. Его истинное тело было настолько мощным, что даже гегемоны не смогли бы заставить его использовать неуязвимую форму. Его аватар, однако, был вынужден использовать ее почти сразу. Это было его первое разоблачение в бою. Неплохо, Черный Север. Возвышающийся гегемон Яркий Берег тоже вернулся в человеческий облик. Старик в белоснежной одежде улыбнулся, взглянув на Нина. Гегемону Яркому Берегу Нин нравился все больше и больше. Теперь, когда у Нина была неуязвимая форма, убить его было бы нелегким делом. Вполне возможно, что Нин все-таки выживет в царстве нефритового пламени. Но, конечно, гегемон Яркий Берег и понятия не имел, что Нин уже частично контролировал схему формации царства нефритового пламени. «Гегемон Яркий Берег, слава богу, ты успел вовремя», — сказал Нин. «Хммм». Гегемон Зимнее Пламя холодно взглянул на Нина, а затем посмотрел на гегемона Яркого Берега. «Возможно, ты сможешь спрятаться какое-то время, но ты не сможешь прятаться вечно. Ты не сможешь увернуться от меня в царстве нефритового пламени». Гегемон Зимнее Пламя повернулся и двинулся прочь. «Гегемон Зимнее Пламя, мы еще встретимся в царстве нефритового пламени», — крикнул ему Нин. «Хммм, довольно высокомерно. Очень хорошо, что мы встретимся снова». Голос гегемона Зимнего Пламени был полон холодной злобы. Он разорвал пространство-время и удалился. Нин молча наблюдал, как гегемон Зимнее Пламя уходит. «Что-то не так?» Гегемон Яркий Берег подошел к Нину. «Раз появился гегемон Зимнее Пламя, значит, должна прибыть вторая партия гегемонов и императоров», — тихо сказал Нин. «Первая партия содержала 8 гегемонов. Сколько же будет содержать вторая? Учитывая, сколько уже было гегемонов, сможет ли он использовать огненные тоннели, чтобы остановить их?» Том 37, глава 17. Предупреждение об опасности. Все больше и больше гегемонов прибывает из других королевских вселенных. Гегемон Яркий Берег взглянул на Цзинина. «Черный Север, у тебя есть план борьбы с ними?» «Да», — Нин кивнул. «Пойдем тогда. Проводи меня обратно в королевство», — сказал гегемон Яркий Берег. Нин не отказался. На этот раз атаковал гегемон Зимнее Пламя. В следующий раз может прийти еще более бесстыдный гегемон. В конце концов, его аватар был слишком слабым. Без мечей аватар Черного Севера был просто на одном уровне с Архонтом Шелковым Снегом. Вот почему его так легко было заставить раскрыть свою неуязвимую форму. Гегемон, готовый заплатить высокую цену, сможет убить его аватара. Проживать в королевстве Яркого Берега было бы самым безопасным решением. В космическом пространстве появился пространственный разрыв, в который вошел гегемон Яркий Берег, ведущий Нина за собой. Они исчезли без следа. Звездное море ужаса. Царство нефритового пламени. Свист. Семь фигур влетели в гигантский огненный вихрь и вошли в царство нефритового пламени. Эти семь фигур были гегемонами и императорами, которые сопровождали гегемона Зимнее Пламя в этом путешествии в королевскую вселенную Огненный Дракон. Гегемон Блэквуд, что нам делать дальше? Должны ли мы войти отдельно? Высказался мужчина в фиолетовой одежде. Брат Темный Лес, обратился к нему инопланетный гегемон, крупный и мускулистый мужчина. Только трое из семи были гегемонами. Понятно, что их всех волновало мнение гегемона Темного Леса. Так было потому, что гегемон Темный Лес был гегемоном, который был чрезвычайно искусен в искусстве расчетов. Хотя он был намного слабее в расчетах по сравнению с императором смещением волн, он все же достиг уровня, когда он мог считаться номером один в дае расчетов среди тех, кто пребывал в союзе 16 королевских вселенных. Что касается самого императора смещения волн, он давно пропадал где-то далеко. Он был фанатиком. Он оказал большую поддержку многим сверхлордам и другим крупным силам. Каждая из этих фигур относилась к нему с огромным дружелюбием. Вообще говоря, все хотели подружиться с лидером в дае расчетов. Никто не хотел обидеть такую фигуру. Если бы вы попытались убить его, он мог бы предугадать это и бежать еще до вашего прибытия. И наоборот, если бы вы столкнулись с определенными опасностями или неприятностями, он бы вам понадобился для некоторых расчетов и предсказаний. «Позвольте мне попробовать», — сказал бородатый гегемон Темный Лес, поправив 8 лазурных деревянных досок на спине. Однако, как вы все знаете, эта борьба за королевский корабль привлекла множество гегемонов, а также реликвий ситхов. Применить расчеты к ним будет чрезвычайно сложно. Я уже пытался, но каждый раз терпел неудачу. Теперь, когда мы уже вошли в царство нефритового пламени, возможно, я добьюсь успеха. Чем ближе они были к реальности, тем легче было проводить расчеты. Остальные 6 фигур не смели вмешиваться. Они смотрели на гегемона Темного Леса, стоящего с закрытыми глазами, когда 8 лазурных деревянных досок вылетели из-за его спины и окружили его. Они парили там, безостановочно вращаясь вокруг него и перемещаясь в лазурном свете. Бесчисленные руны появились на их поверхности, от них пошли волны невидимой силы. В мгновение ока прошел целый час, а гегемон Темный Лес нахмурился, открыв глаза. «Брат Темный Лес?» – немедленно спросил инопланетный гегемон. «Как все прошло?» – спросил и гегемон в лиловом. «Не будьте такими нетерпеливыми», – сказал гегемон Темный Лес. «Следуйте за мной к одному из этих пылающих проходов. Внутрь заходить мы не будем. Помните, мы будем стоять перед этим тоннелем». Он полетел к тоннелю. Остальные 6 фигур поспешно последовали за ним. Вскоре они достигли ближайшего тоннеля и остановились там. «Никто из вас не должен беспокоить меня», — сказал гегемон Темный Лес. Он сел в позу лотоса сосредоточиваться на расчетах. 8 кусочков лазурного дерева непрерывно вращались вокруг него в странном порядке, иногда медленно, а иногда быстро. Как только появился гегемон Темный Лес и другие, Нин сразу же узнал об этом. Он внимательно следил за этими гегемонами издалека. «Нехорошо, они двигаются вместе». «Так, а почему они остановились у входа и не заходят внутрь?» Нин был озадачен. Их пребывание у входа означало, что они смогут отступить, когда захотят. Контроль пылающих тоннелей не давал Нину никакой возможности контролировать их вне тоннелей. Гегемон Темный Лес провел 3 года, занимаясь расчетами. Его лицо стало пепельным, когда он, наконец, открыл глаза с изумленным выражением лица. Темный Лес, остальные 6 смотрели на гегемона, а гегемон в лиловом обратился к нему. «Опасности королевства нефритового пламени прежде всего связаны с тюремным регионом и пылающими тоннелями. Если мы будем избегать тюремный регион, мы не попадем в опасность», — сказал гегемон Темный Лес. «Таким образом главное, о чем мы должны беспокоиться, — пламенные тоннели. После того, как мы физически приблизились к одному из них, Мои гадания стали немного яснее, чем раньше. Есть много невидимых сил, нарушающих мои расчеты, и эти силы чрезвычайно сильны. Но Гегемон Темный Лес не знал, что Нин тренировался в Дао Омега Меча. Предсказание чего-либо, что было связано с Нином, гарантированно подразумевало большие сложности. Учитывая количество гегемонов, а также руины ситхов, известные как царство нефритового пламени тем, кто не обладал почти совершенным мастерством в Дао расчетов, вообще трудно было что-либо увидеть. «Так каков же вывод?» – спросил инопланетный гегемон. «Все будет чрезвычайно опасно», – тихо сказал гегемон Темный Лес. «Мне кажется, что мы движемся в мир тумана. В данный момент я могу прийти только к одному нечеткому выводу. Только если мы будем держаться вместе, у нас будет шанс оставаться в безопасности. Как только мы разделимся, мы вполне можем погибнуть». «Как? Вполне можем погибнуть. Все настолько страшно». Остальные шестеро были в шоке. Основываясь на том, что они знали об этом месте, царство нефритового пламени было когда-то смертельно опасным местом, но теперь пришло в упадок. Его также никто не контролировал, а это означало, что оно не должно быть настолько опасным, как раньше. Для гегемонов и чрезвычайно могущественных императоров оно не должно представлять особой угрозы. «Если мы разделимся, мы можем как оказаться в безопасности, так и погибнуть», — объяснил гегемон Темный Лес. «Но если мы останемся вместе, опасности почти не будет. Нужно решать, двигаться ли нам вместе или по отдельности. Если вы согласны путешествовать вместе со мной, я буду сопровождать вас. В противном случае я подожду следующую группу гегемонов и буду сопровождать их. Все вместе». «Вместе, конечно». Гегемон в лиловой одежде и остальные согласились. В связи с тем, что император смещения волн пропал без вести, гегемон Темный Лес стал экспертом номер один в Дао расчетов Союза 16 Королевских Вселенных. Двигаться вместе с кем-то вроде него было самым безопасным выбором. «Стоит ли ждать гегемона Зимнее Пламя?» – спросил император. «Да какого черта мы должны его ждать? Мда, путешествовать с ним – позор. Поехали». Учитывая маршрут, который он взял, он как минимум на 2 столетия позади нас, спокойно ответил гегемон Темный Лес. «У тоже нет терпения ждать его». Гегемон Темный Лес был чрезвычайно гордой фигурой, гораздо более гордой, чем обычный гегемон. Он ни во что не ставил гегемона Зимнее Пламя. Так как гегемон Темный Лес все решил, никто больше не спорил. Свист. 7 гегемонов немедленно объединили свои силы и двинулись через пламенные тоннели. Каждый из них использовал свои собственные методы во благо общей безопасности. Техники пространства-времени, особые сокровища, секретные искусства, они были выставлены на всеобщее обозрение по мере продвижения вперед. Они действительно решили двигаться, как единое целое. Раньше Нин отдыхал с оттепелью в пылающем тоннеле царства нефритового пламени, потягивая вино из своей сокровищницы. Но теперь он уже не мог расслабиться. Гегемон Темный Лес, да, я не ожидал, что так много крупных сил соберется, или что одна из них сможет угадать правильный вариант действия, при этом не зная о том, что мое Дао, Омега Дао, размышлял Нин. Он был в хороших отношениях с Дао-лордом Бесплодными Землями, поэтому он знал немного о Дао-расчетов. Чем больше переменных вовлечено, тем сложнее расчеты. Нин тренировался в Омега Дао. Каждый раз, когда Дао-лорд Бесплодные Земли пытался участвовать в расчетах, касающихся Нина, он не видел ничего, кроме смутного тумана. Это было чрезвычайно сложно. Если бы, например, Атарх каким-то образом был вовлечен в дело, то, скорее всего, даже император смещения волн не смог бы ничего предсказать. «Да, расчетов действительно невероятно», — вздохнул Нин. «Если бы его противники решили путешествовать по отдельности, они стали бы для него пушечным мясом. Теперь, когда они двигались вместе, он мало что мог с ними сделать. Поскольку гегемон Темный Лес и другие начали двигаться, скоро придет мое время забрасывать невод». Нин на мгновение задумался. «Но сейчас еще рано. Я подожду еще гегемона Зимнее Пламя». Гегемон Зимнее Пламя пытался использовать дворец Огромное Небо, угрожая Нину. Как мог Нин сбросить его со счетов? Вскоре, спустя примерно 180 лет, гегемон Зимнее Пламя прибыл в царство нефритового пламени. Он наугад выбрал огненный тоннель, затем вошел в него. Дождавшись этого, Нин наконец поставил свой бокал с вином и поднялся на ноги в своем королевском корабле. В огненных тоннелях царства нефритового пламени теперь 12 гегемонов. Нин мог четко отслеживать действия и движения всех гегемонов и императоров. «Как только я начну действия против одного из них, я буду разоблачен», — а остальные будут предупреждены. Таким образом я, вероятно, смогу поймать только одного из них. Кого же из них я должен выбрать? Нин внезапно улыбнулся. Самого сильного, полагаю. Том 37, глава 18. Захваченный, если он собирался положиться на пылающие тоннели и их ловушки для захвата гегемона, он должен был захватить сильнейшего. Из 12 гегемонов самым сильным должен был быть гегемон Лазурный Демон. Черт, этот скользкий Дао-Лорд Черный Север. Должно быть, он получил чрезвычайно подробный разведывательный отчет о королевстве Нефритового Пламени. В противном случае, как он мог так легко скинуть меня с хвоста столько раз подряд? Гегемон Лазурный Демон сидел в воздухе в позе лотоса, вокруг него обвивались два сокровища веревочного типа. Он просто тихо сидел там, с четко настроенной интуицией. Однако рано или поздно он совершит ошибку, с холодной усмешкой сказал гегемон Лазурный Демон. В пылающих тоннелях мало ловушек, установленных изначально, в них теперь ловушки, установленные другими гегемонами и императорами. Одна ошибка, и он попадет в одну из них, и тогда придет мой звездный час. Гегемон Лазурный Демон был чрезвычайно терпеливым. Тот факт, что он был готов тратить такое невероятное количество времени, дрейфуя между вселенными, свидетельствовало его терпение. Даже если бы ему пришлось провести тысячу циклов хаоса здесь, в пылающих тоннелях, он бы это сделал. А, уши гегемона Лазурного Демона слегка встрепенулись. Он открыл глаза, увидев корабль, осторожно двигающийся в воздухе. Вот он, корабль. Гегемон Лазурный Демон был в восторге. Свист. Он сразу же превратился в полосу света, которая бросилась за Нином. Он провел более 100 000 лет в этих пылающих тоннелях и уже был хорошо знаком с теми, в которых он бывал. Он знал, где находились оригинальные ловушки, а где были ловушки, расставленные гегемонами. Ему легко гнаться за своим врагом. Гегемон Лазурный Демон, владелец корабля, казалось, был сильно шокирован и сразу повернулся бежать в другом направлении. «Ты никуда не пойдешь», — взревел гегемон Лазурный Демона, преследуя его. Корабль продолжал свой панический полет. Бум! Внезапно ниоткуда, с громким взрывом, появилось большое количество валунов. Они яростно начали вращаться и разбивать все в пределах досягаемости ловушки. Хотя корабль был в состоянии выдержать атаки, он все же был отброшен назад. Прекрасная возможность. Гегемон Лазурный Демон был вне себя от радости, увидев его, и сразу же погнался за ним. Тем не менее, корабль быстро вырвался за пределы ловушки и начал ускоряться снова. Корабль улетал, гегемон его преследовал. Гегемон Лазурный Демон использовал свои веревки, которые прокладывали ему дорогу, сметая все опасности на своем пути. Хотя он яростно преследовал Нина и хорошо ориентировался в обстановке, он все равно оставался довольно осторожным. Это было одной из причин, почему он был еще жив, несмотря на то, что посетил так много опасных регионов в стольких королевских вселенных. Отлично. Подойди ближе. Нин весело улыбнулся, оглядываясь назад из своего бегущего корабля. Он знал точное местоположение всех тоннелей, всех родных механизмов и всех ловушек, установленных гегемонами. Когда он случайно активировал одну из них по ошибке, это было не более, чем притворство. Мы прибываем на место. Нин горел от нетерпения, потому что ужасная ловушка была уже не слишком далеко от него. Это была одна из самых смертоносных ловушек, расположенных в бесконечных пылающих тоннелях. Ситхи когда-то использовали ее, чтобы заманить в ловушку культиваторов, а затем отправлять их в тюрьмы. Сила этой ловушки была настолько велика, что она могла с легкостью захватить гегемона. Даже группа из 2 или 3 гегемонов будет поймана. Однако, если будет большая группа гегемонов, то один гегемон мог попасть в ловушку, в то время как другие будут еще далеко, потому что они двигались с разной скоростью. Это было бы проблематично, поэтому Нин выбрал одну цель на этот раз. Время поймать гегемона. Нин почувствовал сильное волнение. В прошлом он никогда бы не осмелился даже представить себе такую вещь, но теперь, когда он контролировал пламенные тоннели, он это сделал. Вжух! Корабль мгновенно пролетел мимо этого опасного механизма, который остался неактивированным. В последние годы Нин держал под контролем все наиболее опасные механизмы и держал их в неактивном состоянии, не позволяя им полностью раскрыть свою силу. Вот почему гегемоны до сих пор не сталкивались с серьезными проблемами. Те механизмы, которые они видели, были давно активированы другими, даже не думая о побеге. «Твой корабль принадлежит мне». Гегемон Лазурный Демон яростно преследовал его сзади, пытаясь использовать свои веревки, чтобы схватить корабль издалека. Увы, да, лорд Черный Север просто слишком быстро бежал. Вот мы и здесь, на месте, окруженный бесчисленными иллюзиями пылающих тоннелей. Клон божественной силы Нина наблюдал все это время над алтарем схемы формации. Он наблюдал, как два световых луча прошли через тоннель. Первый из них был кораблем, а второй – гегемоном-лазурным демоном. Активировать. Клон божественной силы Нина мгновенно активировал ужасающий механизм через диаграмму формации. Мощь, которая была скрыта все эти годы, внезапно активировалась. Свист, свист. Гегемон-лазурный демон гонялся за Нином на высокой скорости, и он попал прямиком в район механизма. Бум. Внезапно появилась странная волна пространственной силы. 8 разных мест в этом огненном тоннеле засветились светом, который образовал огромную иллюзорную клетку в воздухе. Клетка захватила атакующего гегемона лазурного демона, который продолжал лететь вперед лишь для того, чтобы врезаться прямо в мембрану клетки. Бум. Гегемон лазурный демон был отброшен на несколько шагов назад. Что происходит? Гегемон лазурный демон внезапно побледнел, на его лице появился шок и ужас, когда он осмотрелся вокруг. Он четко понял, что попал в ловушку в пространственной клетке. Он увидел постоянно меняющиеся и преображающиеся оболочки вокруг себя. Ломать. Гегемон лазурный демон протянул правую руку, превратив ее в ужасающий разрушительный коготь, рвущийся к пустотной мембране. Мембрана не издала ни звука, оно просто слегка согнулось, как пузырь, легко отклонив его силу без какого-либо ущерба. Сердце гегемона лазурного демона похолодело. Он побывал во многих местах и много чего повидал. Он сразу понял, что даже если бы он был в 10 раз сильнее, он все равно вряд ли смог бы одолеть эту пустую клетку. Откуда здесь может быть пустая клетка? Это невозможно. Я пересекал этот тоннель более 10 раз и обыскивал это место своими веревками сразу после того, как корабль пролетел мимо. Ни корабль, ни мои веревки не активировали ловушку. Почему она активировалась именно, когда я пролетал мимо? Гегемон лазурный демон едва мог в это поверить, и я не встречал такого раньше. Почему такой ужасающий механизм неожиданно активировался без предупреждения? Прошло более 100 000 лет. Ни один из гегемонов или императоров не столкнулся с какими-либо проблемами при входе сюда. Если бы здесь были какие-то особо опасные ловушки, то, по логике вещей, какие-то из гегемонов и императоров должны были давно оказаться в ловушке. Однако в союзе 16 королевских вселенных не было ни одного сообщения о таком. Это означает, что с остальными императорами все было в порядке. Почему ловушка внезапно активировалась сейчас, не была активирована ранее? Кто-то теперь контролирует их. Гегемон лазурный демон не мог придумать никаких других объяснений. Свист. Спасающийся корабль внезапно развернулся и полетел назад, остановившись за пределами клетки. Две фигуры вышли из корабля. Одной из них был одетый в белую одежду юноша с черными ножнами на спине, а другой – пушистый защитник ситхов в белом мехе. Да, лорд Черный Север. Гегемон лазурный демон сверлил глазами на молодого человека в белом. Гегемон лазурный демон. Это должно быть впервые, когда мы встретимся лицом к лицу. Нин улыбнулся. Что? Ты пришел злорадствовать теперь, когда я попал в эту ловушку? Холодно бросил гегемон лазурный демон. Нин медленно покачал головой. Нет, я пришел, чтобы спасти тебя. Спаси меня, лазурный демон нахмурился. Верно, я хотел бы задать тебе вопрос. Ты хочешь жить или умереть? Нин улыбнулся, глядя на гегемона лазурного демона. Эти слова выведи гегемона из себя. Он сразу воскликнул, шокированный. Ты, это был ты, человек, управлявший механизмами. Ты, я думал, что за этой ловушкой стоит какой-то другой гегемон или крупная сила. Я не ожидал, что это окажешься ты, маленький несчастный Дайлорд. Как только он попал в ловушку, он рассчитал, что кто-то, скорее всего, активно работал с этим механизмом. Иначе, с чего бы ему так долго оставаться в бездействии, игнорируя и его веревки, и королевство, но активируя, когда он пролетал мимо. Это должна была быть формация, которая могла быть активирована или деактивирована по мере необходимости, а это означало, что должен быть кто-то, контролирующий ее. Хмм, какую цену я должен заплатить, чтобы покинуть это место? Гегемон лазурный человек уставился на Нина, его глаза мерцали холодным светом. Его голос, однако, оставался довольно спокойным. Просто, будь моим слугой, я не буду просить слишком долго. Подойдет 108 000 циклов хаоса, сказал Нин. Для такого гегемона, как ты, тратить 108 000 циклов хаоса, блуждая по внешнему миру, ничто. Я, Гегемон, служу тебе, да, лорду, в качестве слуги. В глазах Гегемона Азури Фенда появился яростный взгляд, когда он зарычал. Разве ты не думаешь, что переоцениваешь себя немного? Я действительно не более, чем просто да, лорд, но ваша судьба, возвышенный Гегемон, теперь под моим контролем. Нин пристально посмотрел на Гегемона Лазурного Злодея. Том 37, глава 19. Смерть лучше подчинения, моя судьба в твоих руках. Гегемон Лазурный Демон изумленно смотрел сквозь пустую клетку, заключившую его в тюрьму. Если мои предположения верны, то это всего лишь пространственная клетка. Она может в лучшем случае захватить меня, но не убить меня. Но если я буду постоянно ее атаковать, я смогу истощить ей силу. Я отказываюсь верить, что один механизм может породить клетку такой силы. Цзинин медленно кивнул. Впечатляющие выводы, Гегемон. Твои слова верны. Если бы ты атаковал, эта пространственная клетка не выдержала бы долго. Но разве ты думаешь, что ситх не приняли бы этого внимания? Хаэм, Гегемон Лазурный Демон глазел на Нина. Одной лишь мыслью я могу создать пространственную связь между этой клеткой и тюремным регионом, объяснил Нин. Я отправлю тебя в тюрьму. Ты должен понимать, насколько смертельно опасен тюремный регион царства нефритового пламени. Гегемон Лазурный Демон был человеком, который многое повидал. Он знал, что ситхи не настолько глупы, чтобы ждать, пока пространственная клетка навсегда заманит в свою ловушку врагов. Вполне возможно, действительно существовал некий механизм, и с помощью него можно было отправиться в тюремный регион из пространственной клетки. Тюремный регион? Тюрьмы довольно сильно повреждены, и весь регион в целом был поврежден. Он не так опасен, как когда-то. Гегемон Лазурный Демон холодно рассмеялся. Учитывая мою силу, у меня будет достаточно времени, чтобы бежать. Даже если я не смогу убежать сразу, я попрошу другие крупные силы о помощи. Ты не сможешь меня остановить. Ты ошибаешься. Есть различия даже среди тюрем. В частности, есть 7 центральных тюрем, пояснил Нин. И хотя 3 из них рухнули, 4 остаются в отличной форме. Я отправлю тебя в одну из этих 4. Забудем тебя, даже у сверхлордов, которые окажутся в ловушке, не будет шансов на спасение. Гегемон Лазурный Демон нахмурился. Он читал разведывательные отчеты о царстве нефритового пламени и знал о 7 центральных тюрьмах. Учитывая, насколько сильно поврежден тюремный регион в целом, не факт, что он окажется способен сдерживать сверхлорда. Нин, утверждающий обратное, вероятно, был просто хвостуном, но заключить Гегемона в тюрьму было вполне возможно. «Что ты решил?» – спросил Нин. «Стать моим слугой не так уж стыдно. Не волнуйся, я не буду обнародовать это. Я скажу всем остальным, что мы двое, очень близкие друзья, которые знают друг друга 100 лет, поэтому ты решил помочь мне. И кто, по-твоему, поверит в это?» – холодно спросил Гегемон Лазурный Демон. «Все знают, что я пришел в царство нефритового пламени потому, что я хочу получить твой корабль, и все знают, какой я человек. Отказаться от корабля и подружиться с тобой, а потом зайти так далеко, чтобы защищать тебя, ты действительно думаешь, что эти гегемоны – кучка идиотов? Даже полный дурак сможет понять, что я был вынужден стать твоим хранителем.